Проснулась в час дня от будильника на тумбочке Даркас, мой собственный угробил Айси, и я не обзавелась новым. Да что там, я даже на телефоне не подумала будильник завести. До завтрака в школьной столовке оставался всего час, а в ванной шумел душ, придется дождаться очереди на приведение себя в порядок. Я лежала на матрасе, раскинув руки в стороны, и пялилась в потолок. Нужно не забыть записать в планер дату посещения целительницы Каракурт. Накупить бы еще подушек и какой-нибудь плед, чтобы уютнее было спать. Хотелось создать себе гнездо из подушек. Еще хотелось напиться и не вставать с постели до момента, пока меня не вернут обратно в родной мир, но это уже из разряда фантастического. Ха, а когда-то я думала, что фантастическое – это иссякайнуться в детский мультик. Не прошло и 15 минут, как Даркас освободила ванную комнату, своим появлением вытаскивая из болота нахлынувших переживаний. Верно, мне нельзя пока позволять себе расслабляться. Скачусь в рефлексию, а то и депрессию. Пришлось отскабливать саму себя от постели и заставлять передвигать ногами в сторону душа. Уже подбодрившими струями не самого прекрасного качества воды пришла мысль купить посуду и обычный или не очень электрический чайник в комнату, чтобы не таскать кипяток через всю облачную башню с кухни. Это же так очевидно, купить электрический чайник в комнату, который легко наполнять из раковины в ванной. Оказывается, чтобы нормально соображать, надо высыпаться хоть куда-нибудь. Пф. Список покупок непозволительно быстро рос и ширился, чего не скажешь об имевшихся у меня средствах. Что же, точно придется искать подработку. Попытать счастье в Магиксе завтра перед занятиями, в конце концов, сегодня они закончатся в 15:30, а не в 5 утра. Будет время выспаться и встать пораньше. Впервые увидев расписание, я мысленно смеялась. Пропустить завтрак в 2 дня казалось просто невозможным. Но даже после вчерашних особо не напрягающих лекционных занятий становилось как-то не смешно. Пусть и поспала достаточно, все равно чувствовала себя сонной, и лишь голод подталкивал тело в сторону столовки. Вот же ж Даркарово расписание. А домашку когда делать? Мерзость выдохнула, смотря без особого аппетита на невнятную кашу с небольшим количеством свежих ягод и очередной пахнувший травами отвар. Вместо булочек или пирожков, хлеб с семенами, буквально едва попачканный джемом. Даркас была со мной солидарна, но мы обе не могли особо привередничать. Голод не тетка. Мы сидели за столом где-то на среднем уровне, поленившись лететь вверх, но не захотев сидеть на нижних. По негласной иерархии школы, верхние платформы обычно занимали либо старшекурсницы, либо самые сильные ведьмы. Ни те, ни другие не позволяли кому-либо быть над собой. Почему-то считалось, что слабые ведьмы не могут поддерживать левитацию достаточно долго, чтобы взлететь до верхних платформ столовой, но это бред. Настолько слабых в облачную башню тупо не берут. В любом случае наше место в местном рейтинге силы и авторитета позволяло подниматься достаточно высоко. Только вот смысл, на завтрак пришло слишком мало людей, чтобы особо выпендриваться. Да и я насчет такой фигни, в отличие от прошлой Сторми, парилась не слишком. Не было у меня подросткового желания самоутвердиться, покрасоваться. Айси теперь живет в отдельной комнате, нахмурилась Дарка с закрытыми глазами, подперев голову ладонью и упершись локтем в столешницу. Я лениво покачивалась на стуле, держа ладонь на возмущенно урчавшем животе, и вскинула брови в ответ на такое заявление. Спохватилась, поняв, что она на меня не смотрит, и с громким стуком вернулась в нормальное положение, перестав раскачиваться. Что, откуда инфа? Вербально выразила недоумение, и тут же оказалась под презрительным взором Даркас. Хоть немного слушай, что болтают, прошипела она почти по-змеиному. Я фыркнула. Больно надо всяких слушать. Какое мне до них дело? Проворчала и отвернулась, скрестив руки на груди. Но все-таки совету Даркас последовала. После ночной драки с Айси магия ощущалась еще острее, чем прежде, и я уже интуитивно начинала понимать, как конкретно ее использовать. Небольшое усилие над собой, напряжение каких-то внутренних ресурсов и четкое желание, и вот легкий сквозняк ласкает уши чужими голосами. Директриса точно благоволит ей. Она подралась со Сторми, но не наказана. Да ей за это даже собственную комнату выделили. Сплетни в таком духе гуляли среди непроспавших завтрак учениц, и я нахмурилась. Айси наказали отработками у Каракурт, но обидно, что ей досталась собственная комната, совсем немного и больше подростковой частью, унаследованной от Сторми. Если быть совсем честной с собой, я не переживала из-за итогов произошедшего. Свою территорию я защитила от посягательств, показала Айси, что грушей для битья покорно становиться не собираюсь, а остальное волновало мало, да и в одиночной комнате как-то одиноко, я бы, пожалуй, не хотела оставаться наедине с собой, не сейчас, когда столько психологических проблем сдерживают постоянная нужда что-то делать и находящиеся почти круглые сутки рядом Даркас. Изменения в воздухе и сквозняке, несшим мне сплетни, ощутила сразу, что-то едва липкое потекло по столовой, и я сосредоточила внимание на Даркас. Она сидела с полуприкрытыми глазами, прижав два пальца к виску, вспомнился не кстати профессор Ксавье из совсем другой вселенной, и распространяла едва уловимые волны липкой магии. Не воздействуя я сама на воздух в столовой, и не заметила бы. Внезапно до слуха донесся очень похожий на Даркас голос, но почему-то со стороны другой студентки, сидевшей на платформе чуть ниже нас. А я слышала, что ей отработки у целительницы Каракурт назначили. Мало похоже на поощрение. Может, спросим у целительницы, подговаривала незнакомая ведьмочка собеседниц. И почти в одно время с ней уже другая ведьма, сидевшая платформы на две выше нас, предложила подругам пробраться в комнату Айси, чтобы посмотреть, как хорошо та обустроилась. В ее предложении тоже ощущались магия и интонации Даркас. Филигранный саботаж. Я в восхищении смотрела на невозмутимую Даркас, отнявшую руку от лица и вопросительно взглянувшую на меня. «Ты само воплощение вероломства», сделала абсолютно искренний комплимент, пропитанный моим восторгом по отношению к ней. Я предпочитала прямые столкновения, но Даркас не гнушалась чужими руками подмочить репутацию Айси. Наверное, я все-таки ведьма на более глубинном уровне, чем мне думалось, раз действия Даркас так меня поражали. В положительном ключе, не подхалимничай, хмыкнула Даркас, поднимаясь с места. Только вот довольную улыбку она не скрывала. До моего любимого оккультизма оставалось часа два с лишним. На завтрак и перемещение между столовой и спальней мы потратили едва ли больше получаса. Оставшееся время надо было как-то с пользой провести, но хотелось только валяться в кровати и морально разлагаться. Дарка с этим и занялась, завалившись на постели и листая очередной глянцевый журнальчик. Я так не могла, испытывая тревожность из-за уровня своей магической подготовки, и силой и обещанием наградить себя вкусняшками уселась за рабочий стол, подтянув почти законченный конспект по древним заклятиям. К моменту, когда уже нужно было спешить на оккультизм, я успела даже осилить третью главу учебника по древним заклятиям за первый курс, но вот обещанную в награду сладость, шоколадный батончик, жевать пришлось уже на ходу. Пусть Даркас и знала путь в нужный кабинет, мы все равно опоздали к назначенному времени. На кабинете висело объявление, что сегодня занятие пройдет в тренировочном зале, а времени на путь до него мы на выходе из комнаты явно не закладывали. Бежать же на занятия гордая Даркас отказалась, не страшась даже наказания. Мое шило в одном месте резко протестовало против такой медлительности, но я только ворчала, шагая рядом. Без нее искать тренировочный зал буду еще дольше. Прозванная беспощадной профессор Заратустра не ругалась на нас, а лишь попросила поскорее занять места. Одна из ведьм довольно громким шепотом обозвала нас любимицами, и память Старми услужливо вкинула ассоциацию, что, да, действительно любимицы. Почему-то Заратустра благоволила Трикса и еще одной девице, чье имя Старми не потрудилась запомнить. Она вообще не знала одноклассниц по именам, хватала своего близкого круга общения в лицах сестер, а остальные, похоже, не казались интересными в принципе. Профессор Заратустра продолжила прерванную нашим появлением речь, и я немного засмотрелась на нее. Высокая и худая, в длинной темно-бирюзовой водолазке с немного голографическим блеском, в того же оттенка расклешенных брюках, но в темно-розовых туфлях, под цвет которых была лента, обвивавшая талию на манер пояса. Как и многие другие преподаватели и даже старшекурсницы, бледная и предпочитающая темный макияж, Старми нравилась, что Заратустра отдавала предпочтение фиолетовым теням и помадам, хотя сама она больше любила бордовые оттенки. А вот лично мне нравилась прическа преподавательницы, синие волосы, уложенные в аккуратный боб с щелкой. Вся профессор излучала какой-то вайб 70-х и казалась красивой. Даже шрам под левым глазом придавал ей шарм, а не уродовал. Не ожидала от себя, что практикуемый местными стиль настолько быстро придется мне по душе. Но от размышления и чуть ли не поедания взглядом преподавательницы отвлекли, собственно, слова этой самой преподавательницы. Старми, выйдя в центр зала, потребовала она, и я не сразу догнала, что зовут меня, Миша, как-то чуть ли не полузадушенно пискнула, послушно подскакивая с места и несясь к профессору. «Что?» – удивленно спросила она, держа руки на груди скрещенными. «Ну мне не нравится Сторми», – тихо пробормотала, ощутив себя глупо. Поправить получилось как-то на автомате, язык выпалил мысль раньше, чем мозг осознал, что говорить это не следует. Уж не преподавателю точно, но сказанного не воротишь, тем более на Сторми я действительно с трудом откликалась. На Мишель и Мишу, правда, не знаю, смогу ли, но последнее хотя бы звучит ближе, роднее. «Хорошо, Миша», озадаченно согласилась Заратустра, не став спорить, и я быстренько заняла место в центре зала, как от меня и требовали. В прошлом году мы вскользь прошлись по теме гримуаров. В этом мы посвятим этой теме больше времени и внимания, а также сможем даже немного поработать с ними. СТ, Миша, вытяни руки. Я призову гримуар, отвернулась от аудитории ко мне Заратустра. Руки, конечно же, я послушно вытянула, но сама думала о том, что успела прочитать в оккультизме за первый курс. Как раз первая глава расписывала всю опасность гримуаров, запрет на их создание в Магиксе и огромном списке других планет, за хранение и применение уже существующих гримуаров, ну, подавляющего их числа, тоже ждала уголовная ответственность. Отчего возник вопрос, а мне точно безопасно взаимодействовать с гримуаром. Зловещая черная книга появилась перед глазами из ниоткуда, игнорируя законы физики. Она начала плавно опускаться в мои ладони. Я не ощущала ни жара, ни холода, однако чем ближе к коже становилась непроглядно черная, будто поглощавшая весь свет обложка книги, тем отчетливее чувство, словно ладони наполняются водой. Хотя, конечно же, никакой воды не было. Гиптомирон, гримуар о магических элементах, представила нам книгу Заратустра, как раз в тот момент, когда том наконец лег в ладони весьма заметной тяжестью. Я напряглась, молнии совершенно непроизвольно забегали по рукам, гримуар этот очень капризен, но легко склоняется перед силой, особенно перед теми, которые воплощают элемент или наиболее близко проистекают к нему. Пока профессор продолжал лекцию, книга в моих руках становилась все тяжелее, а молнии уже чуть ли не сплошным коконом оплетали руки. Ни мне, ни магии внутри меня Гиптомирон не нравился, и я нахмурилась, когда поняла, что зал с однокурсницами и Заратустрой начал кружиться. Даркар подери, да это у меня голова кружилась. Яркая вспышка, и в лицо полетело удушливое облако дыма и раздражающий запах горелого. Тяжесть из рук исчезла, как и понимание того, что происходит. В какой-то момент я потеряла ощущение времени, лишь ощущала щекотку, как если бы маленькие электрические разряды продолжали выплясывать на коже рук. Не узнать лазарет было невозможно. Очень уж запоминающееся место, да и запахи здесь витали вполне определенные. Я расслабленно лежала на кушетке, возможно, даже на той же самой, что и недавно. Помимо знакомой компании в лице целительницы Каракурт и директрисы Гриффин, присутствовали Заратустра и, кажется, ее сестра Эдилтруд. Несмотря на разные прически и цвет волос, ну, и еще по мелочи, женщины выглядели безумно похожими. Не прошло и двух дней с начала занятий, а ты уже пытаешься угробить студенток, выговаривала Эдилтруд своей сестре, на что та гневно сжимала кулаки. Я выбрала самую сильную и способную ведьму на потоке, у нее должна была быть наивысшая защита от гримуара среди однокурсниц. Стала оправдываться Заратустра, ее заметно трясло. Где же ты увидела самую сильную? Лежала бы такая сейчас здесь полумертвая. С превосходством хмыкнула Эдилтруд. Между сестрами, как я слышала, существовало вечное противостояние, и встретить их не ругающимися – большая редкость. Как только Заратустра выделяла любимец, Эдилтруд вносила их в список тех, с кого будет спрашивать строже всего и придираться по мелочи. Работала схема и в обратную сторону. Я поморщилась, понимая, что с профессором Эдилтруд будет весело. Попрошу, она очень даже живая и уже пришла в себя, пробиравшим до дрожи ледяным тоном поправила профессора Эдилтруд целительница, и я беспомощно уставилась на нее. Она смотрела спокойно, не демонстрируя ни злости, ни недовольства. Не ожидала увидеть тебя здесь так скоро, но твое состояние оказалось серьезнее прогнозируемого, сообщила она, и я напряглась еще больше. Что там со мной такое? Умираю? Проклято? Или нет, заподозри подмену, я бы оказалась ну хотя бы связана. Что за ритуал ты провела, Сторми? Мрачно осведомилась Гриффин, постукивая указательным пальцем одной руки по щеке, а другой обнимая себя за талию. Я уставилась на нее, даже не пытаясь изобразить удивление, была поражена подобным вопросом, и более того, понятия не имела, какой ритуал провела Сторми. Сама бы хотела знать. 10 глава. Поглощая знания. Примечание к части. Спасибо Екатерине Александровне Д. за взнос в уплату гримуара. Спасибо Татьяне Олеговне Ч. за спонсирование хорошей учебы Миши. Спасибо Дине Витальевне Н. за поддержку Мишель. Вторник, 14.00 завтрак, 17.00 оккультизм, 18.30 перерыв, 19.00 ланч, 20.00 оккультизм, 22.30 перерыв, 23.00 ужин, 00.00 чары, 01.30 перерыв, 02.00 чары, 03.30 конец занятий. На меня смотрели и преподавательницы, и директриса, и целительница, а я не знала, что сказать. Мысли носились со скоростью света в голове, придумывались и отвергались различные отговорки, но в конце концов я раздраженно потерла лоб. Нет ничего лучше правды. По крайней мере, говоря правду, тяжелее запутаться в показаниях. Меня не допрашивали, конечно, но а если начнут, я не помню, чтобы проводила какой-либо ритуал, кристально честно призналась, жалобно взглянув на директрису. Она закатила глаза, в раздражении переместив ладонь с щеки на лоб. Да не сказала я ничего такого, чтобы фи исполнить. Цокнула недовольно языком Эдилтрут, немного разочарованно посмотрела Заратустра. Только Каракурты оставалась безмятежной и как будто не слишком заинтересованной в беседе. Это правда, я не помню. Почти капризно, как маленький ребенок, которого вывели из себя неверящие ему потешающиеся взрослые, воскликнула я и сжала кулаки. Заткнись, заткнись, заткнись. Ты же не Сторми, веди себя соответственно возрасту. Только вот клокотавшая в груди ярости поистине детская обида рвались наружу, и я вновь ощутила щекотавшие кожу напряжение. Побежали первые холодные искры по рукам. Резкий хлопок в ладоши со стороны Каракурт заставил вздрогнуть и удивленно посмотреть на нее. Все раздражение и гулявшие свободно по телу мини-разряды испарились мгновенно. То, что ты не помнишь, не значит, что не было, философски рассудила целительница и повернулась к профессорам и директрисе, пока я недоуменно моргала, переваривая ее, в принципе, близкие к истине слова. Трансформация вакуума начисто стерла магический след ритуала. Если он и проводился, мы не сможем ничего выяснить. Либо это ритуал, либо инициация. Такая поздняя, недоверчиво осведомилась Эдилтрут, пока я старательно втыкала, о чем вообще речь. Какая инициация? Что за вакуум-то вообще? Что с гримуаром? Если сепарация от более сильной или выбранной старшей ведьмы произошла недавно, ничего удивительного, развела руками ничуть не задетая скепсисом Эдилтрут целительница. Понятнее от ее объяснений не стало. Что с гримуаром? Что со мной? Обеспокоенно задала вопросы, которые меня волновали и вмещали в себя также и вопрос с вакуумом. Что это за хрень-то такая? Твой вакуум нестабилен. Он вступил в реакцию с сильным источником магии и поглотил его, размеренным спокойным тоном пояснила Каракурт, развернувшись ко мне. С умным видом я не кивала и вообще зависла от новой информации, толком не раскрывшей всей глубины проблемы. Разве что, мне придется платить за гримуар. Испуганно воскликнула даже быстрее, чем обдумала ответ и ситуацию в целом. Порча школьного имущества даже скорее присвоение древнего фолианта себе. И знать не хочу, сколько он стоит, но еще больше не хочу оказаться должной. Его можно как-то вытащить. Без шансов. Твой вакуум все еще трансформируется, и попытка извлечения может привести к закупориванию магии, при этом без высоких шансов на успех отделения артефакта, беспощадно растоптала мои надежды целительница, смотря спокойно и отстраненно. Я почти взвыла в голос. Вляпаться в долг или лишиться магии. Потрясающий выбор на чашах весов. Наверное, я совсем дура, раз подумала в первую очередь рискнуть. Или чрезмерно меркантильная. Это ошибка профессора Заратустры. С нее и причитается, весело хмыкнула директриса Гриффин, насладившись моими метаниями, а после и злорадно улыбнувшись при взгляде на заметно приунывшую преподавательницу. Эдилтрут злорадствовала над сестрой не менее откровенно. «Постарайся хотя бы до конца недели не попадать в медпункт, Сторми», саркастично пожелала мне директриса, прежде чем покинуть лазарет. Следом за ней ушли и преподавательницы, оставив меня наедине с целительницей и ворохом вопросов. Я беспомощно посмотрела на Каракурт, ощущая себя совершенно потерянной и недоумевающей. С одной стороны, было жаль Заратустру, а с другой, я-то ни в чем не виновата. Откуда мне было знать, что гримуар и вакуум так себя поведут. Я ведь даже не вызывалась. Совесть успешно атрофировалась, да и переживала я больше не за зарплату профессора, а за себя. На мой жалобный взгляд целительница лишь плавно и изящно опустилась на край кушетки, едва ли поменявшись в лице. «Твои анализы должны были быть готовы через 2 недели. Я сразу заметила, что твой вакуум нестабилен, но не рассчитала, насколько сильно», — заговорила размеренно Каракурт, смотря мне прямо в глаза, не моргая. Стало немного жутковато, но я старательно поддерживала зрительный контакт, ловя каждое ее слово. «С поглощением гептомерона процесс с трансформацией вакуума может занять больший срок. Будут побочные эффекты». Щелчком длинных паучьих пальцев она выловила из воздуха небольшой черный планшет с крепившимся к нему желтовато-коричневым пергаментом и изящное перо. «Тебе придется соблюдать некоторые рекомендации и быть готовой к последствиям», звучало не слишком обнадеживающе. Чем больше Каракурт рассказывала, тем грустнее мне становилось, и я немного жалела, что не могу и дальше пребывать в блаженном неведении. С другой стороны, конечно, понимала, что лучше знать о своем состоянии, о своей теперь немного проблемной магии. Оставшиеся на сегодня занятия пришлось пропустить по настоянию целительницы, да и после ее рассказа о моих проблемах я здраво опасалась являться на практические. Я и до этого замечала, что малейшие эмоции вызывали явственно видимый магический отклик, те же постоянно появлявшиеся молнии, а с поглощением гримуара. Вакуум трансформируется, и его потряхивания сказываются не только на контроле, но и на эмоциональном состоянии. Хотя, может, эмоциональное состояние зависело как раз не от вакуума, а от бед с башкой из-за попадания. Зато для Даркас у меня была припасена хорошая новость. Нам подойдет пустой накопитель. Ведь я теперь могу быть вместо чертовой магической зарядки. На вопросы об инициации в вакууме я получила лишь совет перечитать оккультизм за первый курс. Да это же огромный кирпич, который я так обожаю. И новость, что у Трикса еще нескольких, не больше 9, ведьм вакуумы образовались естественным путем, что, как я поняла, редкость, не то чтобы исключительная, но, можно сказать, отличающая сильную, перспективную, ведьму. Конечно же, за оккультизм я села, обложилась вкусняшками, взбила подушку, накрылась одеялом и принялась за погружение в книгу. Нужно же узнать, что этот загадочный вакуум может сотворить, и что такое инициация, через которую я предположительно прошла. Информацию из тонн воды отфильтровывать оказалось сложно, но я девочка упорная, когда мне что-то нужно. Хотя старайся я или не очень, а о вакууме в учебнике сведения имелось маловато. Внутренний накопитель-поисковик, если утрировать, он мог обнаружить источник магии и мог этот источник поглотить и переработать в магическую энергию ведьмы, которой принадлежал. А еще ведьма могла использовать вакуум как основу для создания гримуара. У редких сильных ведьмочек вакуум развивался сам, естественным путем, и мог трансформироваться под влиянием некоторых факторов, в которые включались очень серьезные ритуалы и отделение от наставницы или ковина. Не помню, чтобы в детском мультике упоминались ковины, да и здесь ведьмы больше ратовали за самостоятельность и каждая сама за себя. Но, да, ковины существовали. Только я понимала, что Старми не состояла ни в одном, да и от Эйси зависело больше психологически, чем магически, так что тут точно не в инициации дело. Но какой ритуал все-таки провела Старми, раз не только вакуум корежила, но и меня в тело закинула? В 10:30 в комнату вернулась Даркас. Как раз закончилась сдвоенная пара по оккультизму и появилось окно между занятиями на получасовую передышку и ужин. Осмотрев меня критическим взглядом, она уселась на кровать, закинув ногу на ногу и будто ожидая чего-то. «Рассказывай», несколько властно, как мне показалось, сказала Даркас. Я, повернувшись к ней и сложив ноги по-турецки, склонила голову к плечу. «А что рассказывать?» Упала, очнулась, гипс. «Ну, почти. Ну а что случилось в зале?» «Я не помню ничего после того, как гримуар взяла в руки», уклончиво ответила, задумчиво почесав щеку. «На самом деле, интересно было, как все выглядело со стороны. Произвела я шуму или никто даже не удивился, насколько редки такие ЧП на занятиях?» Даркас закатила глаза, выглядя не шибко довольной, но начала рассказывать, как феерично и с какими спецэффектами я слопала гримуар. «Я этого не помнила, но не будет же Даркас в такой мелочи обманывать». Гримуар исчез во вспышке молнии, по аудитории пронесся сильный ветер, а я со словами «гадость какая» хлопнулась в обморок. «Конечно, Даркас расписала это в красках со свойственными ей ехидством и комментариями о моих умственных способностях, и я хохотала, согнувшись на постели и хватая ртом воздух. Даже попадание в лазарет второй раз меньше, чем за два дня, уже не так огорчало после такого-то, оказывается, представления. Вот уж действительно, как выразилась Даркас, поглощаю знания буквально. Может и правда так что-то в голове отложится, выдохнула я, просмеявшись, и смахнула выступившие на глаза слезы. Возможно, у меня просто истерика. Каракурт рассказала, что у меня вакуум был нестабильным, а теперь так вообще. Гримуар не выковыряют, он теперь мой, но платить за него будет Заратустра, Гриффин сказала, ее косяк, бесхитростно и без утайки выложила произошедшее. В конце концов, даже убеждая себя не слишком ей доверять, я доверяла, может, наивно, но у меня в этом мире не было никого, ни любящих или хотя бы просто готовых помочь в трудное время родственников, ни друзей, ни просто хороших знакомых. Родители Стармини биомусор, конечно, но связываться с ними не хотелось даже родной дочери, что уж говорить обо мне. Вот и оставалась только Даркас, которой симпатизировала я и к которой была привязана прошлая хозяйка тела. Даркас, которая уже не раз меня выручала и по-своему заботилась. Каракурт сказала что-нибудь о последствиях поглощения Гептомирона, показательно равнодушно осведомилась она, старательно напуская вид незаинтересованный и бесстрастный, однако и так было понятно, переживает. Какая милая цундерка. Я улыбнулась мыслям, сказала, согласилась и развела руками. Мне жопа. Даркас сначала скривилась, а потом удивленно вскинула брови, осознав до конца, что я сказала. Подробнее, потребовала она, нахмурившись, и я улыбнулась лишь шире, убеждаясь, что она все-таки действительно беспокоится за бестолковую меня, ну, Старми, конечно, но теперь, меня. Мои объемы магической силы выросли и продолжат расти, пока вакуум трансформируется, а гиптомирон усваивается. Из-за гримуара я теперь чувствительна к магии, а еще фоню ей так, что ко мне будут слетаться всякие магические создания, некоторые, чтобы сожрать. Ну и, конечно, теперь даже самые слабенькие магические радары или поисковое заклинание будет засекать меня, вытянув ладони и загибая пальцы, перечисляла последствия поглощения. Я теперь маяк, хохотнула, но под осуждающим взглядом Даркас кашлянула и продолжила. Из-за всего этого мой контроль над магией отсутствует как навык. О, еще я не смогу творить сложные заклинания. Только через ритуалы или артефакторные посредники, которые будут вместо меня контролировать магический поток, зажала все пять пальцев в кулак и вздохнула, опуская руку. Дурацкий гримуар принес больше проблем, чем пользы. У Старми с доступными объемами магии так не было проблем и контроль у нее хромал на обе ноги, а теперь он вовсе парализован. То, что запас магии стал еще больше, и то, что магия будет восстанавливаться быстрее, заряжаясь не только от изначально родной стихии, а от всех семи первостихий Гептомирона, ну, кроме пламени дракона, иди найди его еще, приобретение весьма сомнительное. Я ведь в этом совершенно не нуждалась, зато минусов-то сколько. На экзамене драмы в конце года я тебе не позавидую, сообщила без особой жалости Даркас. Ни она, ни я не питали пиетета перед преподавателями, потому наедине опускали обязательное профессор. И, да, я тоже себе не завидовала. Допустим, силушки много, оперировать стихийными заклинаниями смогу и без посредников, но вот то, что всяких тварей будет ко мне тянуть, как магнитом, да на и так кишащим всякой дичью грязевом болоте и ведь драм не смилуется. Скорее, сам выпнет поглубже, хорошая ведьма должна уметь за себя постоять. С тяжелым вздохом переключилась на более приятную тему и сообщила, что накопитель сгодится и пустой. Уж теперь-то я смогу его наполнить. Даркас довольно улыбнулась, сказав, что и раньше собиралась купить пустой и повесить на меня обязанность по его заполнению, но теперь мы гарантированно уложимся по времени. Вспомнила и про идею с видеокамерой. Знаю я одну ведьму-выпускницу прошлого года. Она сейчас работает в редакции журнала, как раз в Магиксе, задумчиво протянула Даркас, качая ногой, закинутой на другую. Потенциальная покупательница позорного бала феи у нас имелась, что не могло не радовать. Надеюсь, хотя бы затраченные на подготовку деньги отобьем. В идеале, конечно, еще бы и остаться в плюсе. Ты так поразительно прогрессируешь. Может, Каракурт права и ты прошла через инициацию, не обязательно же для этого обрывать опекунскую связь, размышляла вслух она. Я неопределенно пожала плечами в ответ. В этих тонкостях понимала не больше, чем в магии вообще, а мое тщательно скрываемое попадание могло быть потенциальной причиной всех проблем в таких тонких возвышенных материях. Помолчали, каждая думая о своем, недолго, может, минуту или две. Я начала ковырять неизвестно откуда взявшуюся на простыне дырку, когда Даркас заговорила опять. Уже решила, что попросишь в награду у Гриффин. На таком простом вопросе я зависла. Изначально собиралась отплатить Айси той же монетой, но комнату она уже покинула, а выгнать ее из класса я сложнее, чем Сторми. Оценки у Снежинки получше будут, не топ-10 и даже не топ-20, но не днище, на котором застряла Сторми, выезжая чисто на природной дури. Нет еще, тяжело вздохнула, осознав, что у меня есть очень редкая и ценная возможность вытребовать с Гриффин что угодно. Ну, в разумных пределах. Попросить, что ли, простить долг Заратустре. Неа, моя законная награда за еще не испорченный бал, значит, и просить надо что-то для себя. Не смей подавать признаки жизни, совесть. Ты мне больше не нужна. Но что просить для себя? А ты что решила? Может, ее желание подаст мне идею. Несколько индивидуальных уроков, пожала плечиками Даркас. И я задумчиво покивала. Да, мы и так учились у Гриффин, но индивидуальные занятия – это все-таки совершенно другой уровень. Тем более, за рамками школьной программы. Даркас удивительно прагматично и продумано. То же, что ли, просить о дополнительных занятиях? Нет, сейчас мне от них никакого толку. С моим уровнем подготовки особо полезному Гриффин не обучит, значит, лишь потрачу впустую и свое, и чужое время. Освой я хотя бы на отлично первый курс. Можно было бы и подумать над этим вариантом. Эх, придется ломать голову дальше. В столовую мы сходили вместе, еда на вкус не стала лучше, но зато на ужин дали немного мяса, а после разошлись. Даркас прогуливать, чтобы просто составить мне компанию, не будет. Хотя я даже не пыталась ее об этом попросить. Зачем? Пусть хоть одна из нас учится. Тем более занятия я себе найду. Главное, чтобы не приключения. Из первостепенного по важности, раз уж с уроками пролетело, предстояло найти прачечную. Не у всех ведьм облачной башни есть стирающий шмотки здоровяк Кнут, что логично, учитывая запрет на питомцев в школе. Хотя, вроде, была оговорка о фамильярах. Память Сторми иногда подкидывала нюансы, но чаще не помогала совсем. Со вздохом почесала затылок и пошла из столовой обратно в спальню. Собрать грязное бельишко и уйти на поиски прачечной. Оказалось, я не такой умный, как себе воображала. Нужная комната отыскалась недалеко от столовой, и в ней находились стиральные машинки и сушилки, как в какой-нибудь американской прачечной, а не магическом мире. Однако очередь была немаленькая. Не у всех после ужина имелись занятия, да и некоторые могли прогуливать. Оценив размер очереди, девушек 20 минимум, я тихо вернулась с корзиной в комнату. Даже пожалела немного, что отослала Кнута. Ладно, посмотрим, какая будет очередь в воскресенье перед факультативом Фортиса. Сомневаюсь, что как сейчас, в конце концов, раннее утро единственного выходного. Как бы не хотелось лечь пораньше, раз уж свободно от занятий на сегодня, позволить себе такого я не могла. Завтра снова занятия, а значит, лучше лечь и проснуться попозже, чтобы не клевать на них носом. Будь проклято дурацкое ведьминское расписание. Когда-то я считала себя совой, но теперь, ладно, человек ко всему привыкает, и я привыкну, когда-нибудь. Что я могла сделать с неожиданно свалившимся на голову свободным временем? Свернуться в клубочек и рыдать о судьбе неудачницы? Так, нет, отставить нытье. Из самого логичного, пусть уже и тошнотворного, учиться. Стипендия, моя стипендия, что же ты так слабо меня мотивируешь на учебу? Правильно было бы сходить в библиотеку, почитать про гримуары, вакуум, соулмейтов. В конце концов, я забила на Ская, как только купила техномагическое зеркало. С глаз долой и с сердца вон, как говорится. Но вдруг соулмейт еще как-то может на меня влиять? Я не знала всех подводных камней связи. Но сначала кофе. Жаль, у меня не было термоса или еще какой-нибудь подходящей емкости, чтобы всюду разгуливать с ним. Да и в библиотеке, наверное, надерут уши за еду и напитки. Или сами книги покусают, магическое же. Повалявшись немного на матрасе, со вздохом древней старухи собралась с силами и поднялась, цепляя сумку с канцелярией и тетрадками, не забыв закинуть еще и пачку кофе. Сначала кофе, потом библиотека. Так много вещей нужно найти. Жаль, привычного интернета нет под рукой, или есть, тоже бы озаботиться этим вопросом. В итоге, не выходя из комнаты, открыла планер, накидывая еще задач, чтобы жить скучно не было. 11 глава. В книгах – сила. В библиотеке облачной башни Сторми не бывало. Точнее, не являлась сюда по собственной нужде, а так, конечно, приходило получить учебники или сдать. Читательская карточка не оставалась девственно чиста от записей. Наверное, из-за уже привычного навешанного ярлыка или нежелания демонстрировать тягу к определенным темам и жанрам Сторми предпочитала посещать именно магиксовую. Только сейчас мне это вообще не помогало. Где и как найти библиотеку-то? Этот вопрос не давал покоя, пока я тусила на кухне. Топографическим кретинизмом никогда не страдала, но никогда и не бывала в подобных башне-гадских лабиринтах. Ход составляя магическую карту, как у мародеров, но чтобы отмечались не люди, а изменения в школе. Может, как раз способ ориентироваться в башне у Гриффины выпросить. Полезно же, хотя настойчиво скребется мысль, что это слишком малая плата за наш с Даркас способ испортить бал феечкам. Пока я тянула обжигающе горячий кофе, внезапно вкусный, как будто только что сваренный, а не просто залитый кипятком, неожиданно для самой себя нажаловалась на проблему с поиском библиотеки поварам теням. После драки с Эйси они уже почти не пугали меня. Теперь-то я знала, что могу себя защитить, и это невероятно прибавляло уверенности в себе, да и не выглядели враждебными, напротив, молчаливо выполняли просьбы. Немного напрягало лишь, что вместо одной тени, принесшей чашку с кипятком, вокруг меня собралось несколько. Остальные продолжали готовить и мыть посуду, но их головы то и дело поворачивались в мою сторону. А они ведь тоже магические существа. Да, Даркаров Гиптомирон, похоже, влиял. Спасибо, я пойду, тяжело вздохнула, поднимаясь с кухонной тумбы, на которую умостилась, пока пила кофе. Тени немного расступились, пропуская меня. Однако одна, с женским силуэтом, коснулась пальцев, я ощутила легкое тепло и вздрогнула, испуганно обернувшись. Силой меня хотят здесь оставить, но тень повариха в белой косынке лишь мягко, медленно, обхватила мои пальцы своими чернильными, сделала несколько шагов, оказавшись впереди, и потянула за собой к выходу. «Ты меня проводишь до библиотеки?» неуверенно осведомилась, пытаясь угадать намерение тени. Она кивнула, подтверждая мои слова, и я не знала, радоваться мне или тревожиться. В полнейшем смятении поблагодарила тень несколько раз, пока мы шли по запутанным коридорам облачной башни. Что днем, что ночью, они выглядели абсолютно одинаково недружелюбно и зловеще. Правда, я уже начинала привыкать. Гигантские, метра два или даже три в высоту, двустворчатые узкие двери предстали как будто из ниоткуда. Вот мы идем по коридору, а вот, резко натыкаемся на тупик с ними. Даркарова облачная башня со своей Даркаровой любовью к дешевым скримерам. Скривившись, я вздрогнула, когда хватка теплых пальцев пропала. Тень в белой поварской форме и косынке исчезла, будто ее и не было весь этот путь со мной. Это показалось жутче резкого появления дверей. Я поежилась. Срочно нужен плеер и тонны музыки, под местные звуки. Шорохи, скрипы, вздохи, иногда царапанье или хлопанье крыльев дверей и окон, шуршание шторы и еще чего-то. Хочется ворчать, чтобы этот хоррор уже поставили на паузу. Спасибо, что двери в библиотеку не скрипели, а еще оказались достаточно легкими, чтобы без усилий открыть их и просочиться внутрь. Здесь было очень светло. Голубые камни по стенам излучали достаточно яркий, но холодный свет, свисали в креплениях на цепях с потолка, цеплялись наростами за перила, росли сталактитами на узких мостиках между секциями. Библиотека, круглое многоуровневое помещение со множеством мостиков и далеким-далеким потолком, откуда вниз тянулись толстые цепи и где разросся просто гигантский голубой кристалл, чей свет, в отличие от более мелких, немного дрожал, то усиливаясь, то слабее. Прямо по центру разместились круглая стойка и несколько деревянных стеллажей с ящиками, которыми заведовала библиотекарша, крупная беловолосая женщина в строгом лимонно-белом костюме тройки и широкополой ведьминской шляпе, тоже белой, но к острому концу переходившей в бледно-желтый. «Здравствуйте, не подскажете книги про саулмейтов?» Робко обратилась к читающей древний свиток библиотекарши, замерев на месте, не дойдя до стойки еще пару-тройку шагов. Она подняла на меня строгий взгляд настолько светлых глаз, что радужки почти терялись на фоне белка, выделяясь разве что желтыми крапинками, и иронично выгнула бровь. «Не мямли», — громоподобно прозвучал ее голос, заставив явственно вздрогнуть. Второй курс проходит эту тему в конце года. Раньше начала занятий толковой литературы по теме не получишь, но всю фийскую чушь можешь найти в Магиксовой помойке, скривилась она, наверное, намекая на городскую библиотеку. Я немного ошалел от резкости ее реакции, но больше от того, что мы по школьной программе будем проходить местную аномалию, которую я не помню в канонном сюжете мультика. Еще что нужно, осведомилась строго она, и я чуть не растеряла все мысли. Да это книжки какие с рецептами тонизирующих зелий. Ну, и свод законов Магикса там, все еще не уверена, но уже стараясь не мямлить, звонко ответила на вопрос. Женщина смерила меня таким снисходительным взглядом, что даже почти неловко стало, и отложила свиток на стойку, поднимаясь со стула. Она отвернулась к стеллажу с ящиками и выдвинула украшенной табличкой с Я-2. «Имя назови», — окликнула библиотекарь, обернувшись через плечо. «Ну», — поторопила, когда я в растерянности не знала, какое из множества выбрать. «Мишель», — буркнула, неуверенная, что нужно называть именно его. Библиотекарша фыркнула, отворачиваясь. Зашуршала бумага. Читательский зал на третьем этаже, уронив на стойку маленькую книжку, мне лично напомнившую паспорт размером и бордово-красноватым оттенком обложки, резко заговорила она. «Нужные книги найдешь на стойке выдачи, там есть табличка, разберешься», махнула на меня рукой библиотекарша и стукнула кулаком по бледно-голубому, прозрачному кристаллу, который на деревянной подставке стоял на стойке. Камень тоненько зазвенел и выплюнул полупрозрачную голограмму с текстом. Не магиксовая библиотека, но, похоже, здесь тоже имелась виртуальная картотека. Схватив свою читательскую карточку, я быстрым шагом побежала к винтовой лестнице. Третий этаж, так третий этаж. Библиотекарша не обманула. Кованая железная табличка, украшенная всякими завитками и вездесущими здесь голубыми камнями, висела в конце читательской зоны, за рядами столов, кресел и диванчиков. За ней шла стена, в которой, окованная железом с инкрустированными камнями, находилось пустое углубление. Я не успела даже дойти до него, как камни резко вспыхнули, а пустое углубление заполнили сразу 10 различных книг. Магия. Взяла в руки сначала одну, 100 повседневных зелий, потом вторую, довольно тяжелую, свод законов Магикса. 12-е издание. Оглянувшись вокруг, взяла третью, больше похожую на брошюрку. Чего не стоит делать ведьме в Магиксе, но такого удобного летающего столика не появилось. Ясно, понятно, на него магии здесь не хватило. Со вздохом перенесла книги на ближайший стол, вернулась за оставшимися. Какие же тяжеленные. Наконец, упав на стул и недовольно смотря на книги, как будто они были виноваты в своей тяжести и отсутствии удобного способа перемещения томов в библиотеке, я подтянула к себе «Чего не стоит делать ведьме в Магиксе». Название говорящее, сама по себе книжка очень тонкая, страниц 50 от силы, так что с нее и начну. Никогда не любила читать законы и правила, редкостная нудятина, но попадать в неприятности я не любила еще больше. Книга оказалась написана не сухим канцелярским языком, как ожидалось, а куда живее. Развлекательной назвать ее было сложно, но автор книги человеческим языком объясняла законы, которые потенциально могла нарушить ведьма, и приводила примеры нарушительниц. Тех, кому не повезло попасться, но удалось отмазаться. Тех, кто не попался, и каким образом им это удалось. Тех, кто не просто попался, но еще и был наказан по всей строгости. Что же, превращать честных продавцов в лягушек нельзя, как издавать проклятые украшения в ломбард, это я и без книги осознавала. Но имелись и более интересные ситуации. Превышение самозащиты, например, в итоге книгу я осилила очень быстро и даже смогла выписать себе в планер полезные номера телефонов. Не знала даже, что у облачной башни есть номер. Однако именно в школу мне следовало звонить, если окажусь в полицейском участке. Или в помогающую исключительно ведьмам юридическую контору наши, если попадусь не во время учебного года. Забавно, но экстренный номер полиции тоже имелся в книге, и его я потом первым делом забью в телефонную книгу. Начнет Эйси вне стен родной альма-матер творить дичь, а я тут же дяденькам в форме позвоню. После встречи с полицией в Магиксе, я как-то начала им не доверять, еще, но питать на их счет определенные надежды. Отложив книгу на край стола, я обратила внимание на странный звук. Какой-то шорох, не похожий совершенно на шелест книжных страниц. Да и раньше, кажется, его не было. В библиотеке в принципе было удивительно тихо, лишь иногда едва звенели цепи с кристаллами, но присущих коридорам облачной башни хоррор звуков я не слышала. А вот теперь, слышала. Что-то стукнулось в ногу, и я чуть не закричала. Подскочила, как ужаленная, испуганно уставившись под стол. Громадная книга, страниц на 800, не меньше, резко раскрылась и тут же захлопнулась и начала с примечательным шорохом ползти по полу в мою сторону. Есть хоть один ужастик о нападении книг на человека? Я, конечно, тянусь к знаниям, но чтобы они тянулись ко мне в ответ, у меня вырвался совершенно истеричный смешок, когда я заметила, как с ближайших к читательской зоне полок упало несколько книг, также целеустремленно поползших ко мне. Слабо, но я начала ощущать, как косившие подпечатные издания вампиры тянут мою магию, такое легкое щекотное чувство, вот же панталоны трех древних, тени на кухне тоже из меня магию тянули. «Мадам, мадам!» — крикнула я, когда, перепрыгнув через ползшие книги, подбежала к перилам и свесилась с них, разглядывая стойку библиотекарши на первом этаже. Беловолосая женщина нехотя подняла голову, и я даже с такого расстояния увидела, как в раздражении скривилось бледное лицо. «Это нормально, что книги со всего этажа ко мне сползаются». Весело, с нотками истерики, поинтересовалась. «Вдруг это не я, а сбой библиотечной магии?» С громким стуком рядом приземлилась упавшая откуда-то сверху книга, и я издала смешок. Не только с этого этажа, тут же дополнила прошлую реплику. «Во имя всех запретных гримуаров!» Зло воскликнула вскочившая с насиженного места библиотекарша и уже через секунду прилетела ко мне. Буквально прилетела. Левитация – вещь. В ее присутствии книги как-то поумерили свой пыл. По крайней мере, скорость приближения заметно сбросили. Библиотекарша посверлила их гневным взглядом, пока все тома не замерли на месте, как полагается нормальным книгам, а потом резко повернулась ко мне. «Ты», – начала она звенящим тоном, и я удивленно вскинула брови. «Неужто будет меня ругать? Да за что? Так вот куда Заратустра дела Гиптомирон?» «Тут да, тут я не могла поспорить и покаянно опустила голову. Мадам Аммонита», – она представилась после того, как схватила меня за локоть и потащила по лестнице вниз, не ругалась. Поворчала на Заратустру немного, а потом ультимативно сообщила, что я должна буду немного поработать. Честно, от такого заявления мурашки побежали по коже, но вывернуться из цепкой хватки не получалось. На первом этаже за одним из книжных стеллажей скрывалась дверь из белого дерева, в которую мадам Аммонита меня и затащила. Внутри оказалась квартира-студия, без окон, но довольно уютная. Я не успела толком осмотреться, но все волнение как рукой сняло. Библиотекарша усадила меня за круглый стол, накрытый белой скатертью с узором паучьей паутины, очень напоминавшей шторы в лазарете. «Заходи в библиотеку хотя бы раз в неделю, малютки изголодались, покормишь их, получишь интересные книжки», поставила меня перед фактом она, левитируя на стол чайный сервиз. Я вздрогнула от стука в дверь, а мадам Аммонита же и глазом не повела, лишь махнула рукой в сторону, и дверь отворилась, чтобы захлопнуться сразу же, как в комнату вполз самый шустрый магический том. «Что ты там хотела узнать из книжек? Какие зелья интересуют?» Припомнила мой запрос она, и я неловко сложила руки на коленях, пока в ногу тыкалась острыми уголками книга, тонизирующие что-то вроде энергетиков, пробормотала, пребывая в полной растерянности. «Кажется, эта школа доведет меня до нервного срыва. Я думала, что, дистанцировавшись от Эйси, не буду вляпываться в приключения, но меньше чем за неделю уже пережила столько всего». И успокоительное, задумчиво добавила, осознавая всю чудовищную потребность в нем. «Ну да, ну да, второй курс, класс я», понимающе покивала мадам Аммонита, разливая взмахом руки чай по чашкам. По воздуху поплыл чудесный аромат мяты, освежающий и придающий сил. «Это зелье, подстегивающее восстановление магии. Голодных деток у меня много, а ты одна, придется позаботиться, чтобы ты не свалилась от истощения», вздохнула она в притворной или, может быть, даже в искренней печали. «Что же, в чашке у меня не чай, но на вкус это был все-таки именно он. Хотя цвет и правда какой-то не такой, почти кислотный зеленый». «Спасибо», — сказала я, не зная, что еще добавить. Аммонита махнула рукой и резко нагнулась, поднимая скатерть и заглядывая под стол. «А ну выметайся, уже отожрался больше необходимого», — прошипела она на книгу, и резким порывом ветра ту выкинула в распахнувшуюся дверь, и чтобы вернулся на свою полку, веско припечатала она вслед, захлопывая дверь сразу после того, как в комнату шустро заползли еще две. «А ты такая вежливая, Мишель, удивительно», — сообщила несколько саркастично библиотекарша. «Миша», — поправила я, вздохнув. Мишель все-таки немного резала слух. «Как не быть вежливой с более сильной и опытной ведьмой?» Тем же ироничным тоном поинтересовалась, и Аманита довольно прищурилась. «Умненькая, мне нравится, договоримся», — заключила она и пригубила чай, закрывая глаза. «Так, рецепты зелий, успокаивающие и тонизирующие, тетрадка и ручка с собой», — в ответ я тут же вытащила из сумки озвученное, чуть отодвинула чашку на столе, освобождая себе место, и приготовилась записывать под диктовку. Мадам Аманита почти умиленно посмотрела на меня, приложив ладонь к щеке. «Какая примерная ученица!» Итак, диктовка рецептов ничуть не мешала ей хлопать телекинезом дверью и вышвыривать тянувшие мою магию книги. При этом ведьма не забывала напоминать пить зелье и доливала мне его в чашку, когда оно заканчивалось, а еще могла говорить на отвлеченные темы. Поразительная женщина. Я бережно прижимала к себе тетрадь с добытыми рецептами и хлебала чай и зелье из чашки, завороженно слушая рассказы мадам Аманиты, а ее питомцы книги могут быть питомцами. В общем, книги тянули мою магию почти незаметно. Стало немного обидно, но вместе с тем легко от того, что я не единственная поглотившая гримуар. Мадам Аманита помнила, как 10 лет назад одна третья курсница забралась в хранилище запретных книг библиотеки. Всего-то хотела подглядеть мощные заклинания, а по итогу случайно поглотила гримуар. Или вернее было сказать, что тот сам в нее влез, но даже так ее обязали платить. Сама же полезла туда, куда не звали. Их можно вытащить, но это плохо сказывается на ведьме, поучительно рассказывала мадам Аманита, сама не забывая попивать варево из заварочного чайника. Но поглощенный гримуар можно спроецировать в материальную форму, как и вакуум. Ты позже обязательно это сделаешь и от руки перепишешь Гиптомирон. Конечно, это будет всего лишь копией, не имеющей реальной силы, но знания не пропадут, если вдруг ты свернешь себе шею, беззаботно пожала плечами она, и я даже хихикнула. Ее непосредственности в принципе характер мне очень импонировали, я даже немного расслабилась, поняв, что она просто человек такой, весьма прямолинейный и любящий исключительно вверенные в ее ответственность книги. И я сейчас для нее, смешно отчасти, тоже что-то вроде книги. На какую-то часть я же теперь Гиптомирон. Ну а вообще, ее снисходительность объяснялась просто моей полезностью ее любимым деткам, как она звала книги, активно копошившиеся за дверью, дожидаясь своей очереди. Не знаю, сколько я сидела у мадам Аманиты в гостях, часов в комнате не висело, а у меня не было даже наручных, да и мобильник остался в комнате. В конце концов, игнорируя огромную вереницу голодных книг, библиотекарь отправила меня отсыпаться. Я только и успела, что напоследок задать терзающий меня вопрос, а только я могу кормить деток? Мадам Аманита смерила меня взглядом, каким обычно на меня смотрела Даркас. Ладно, сдаюсь, я тупица, но просто потому, что не разбираюсь во всех этих магических тонкостях. Обычно ведьмы неохотно расстаются со своей энергией, это на уровне инстинктов. Но твой организм сейчас перестраивается, ты фонтанируешь магией, и это очень полезно для моих деток. Их очень редко кормит провинившиеся ученицы, печально вздохнула Аманита. Я задумчиво кивнула и тут же вздрогнула, когда дверь библиотеки захлопнулась перед моим носом. Что же, мне красноречиво дали понять, что в ближайшее время в библиотеке не ждут. Я поправила лямку перекинутой через плечо сумки и кивнула самой себе, отправившись в спальню. В любом случае, необходимые рецепты получила. Мадам Аманита оказалась настолько любезной, что даже расписала способ приема зелья и возможные побочки. Вспоминая скатерть на ее столе, я подозревала ее в общении с целительницей Каракурты. Почему нет, коллеги? 12 глава. Ведьминская наука. Среда. 14.00 завтрак. 17.00 древние заклятия. 18.30 перерыв. 19.00 ланч. 20.00 теория проклятий. 22.30 перерыв. 23.00 ужин. 00.00 теория проклятий. 01.30 перерыв. 02.00 магические существа. 03.30 конец занятий. В комнате я узнала, что самое время завалиться спать. 3 часа ночи, до конца занятий, всего ничего. Но перед этим смоталась в душ, да все-таки забила номера в мобильник. Телефонная книга радовала отсутствием лишнего. Номер родителей, причем один, видимо, домашний, и подписанный незатейливо радаки паршивые, номера Даркас, Айси и какого-то Дарка, что за хмырь вообще. Память отозвалась брезгливым пренебрежением и чем-то вроде тошноты. Что же, Сторми была от него не в восторге и почему? Удалять номер не стала. Мало ли, может, вспомню, кто такой. А даже если и нет, спрошу у Даркас. Вот так сразу избавляться от единственного контакта в телефоне, который выходил за знакомый для меня круг общения с Сторми, глупо. Жаль, не было Шиона. Но это не говорило толком ни о чем. Сторми могла как тайно общаться с ним, так и не общаться достаточно близко для созвонов. Почему эта ведьма все так усложняла? Когда-то я так любила всякие квесты, загадки, а сейчас искренне мечтала, чтобы все было просто. День начался с древних заклятий, и Стамира слов на ветер не бросала. Тех, кто не сдал конспект, телепортировала прямо с урока драить доспехи драконьих наездников. Злобная ведьма. Я не знала, восхищаться ей, сочувствовать наказанным или, напротив, радоваться за них. Технически, урок они не прогуливали, но лекции у Стамира не слушали. Рассказывала она, конечно, интересно моментами, но это ее дотошность заставляла выть. И то, мысленно. Мы выходили из аудитории с новым домашним заданием и кипящими от обилия дат мозгами, но в коридоре столкнулись с провинившимися однокурсницами. Все в пыли и паутине, некоторые плачущие, они охотно вывалили на нас впечатления. Стамира, все-таки злобная ведьма, которой я восхищена. Вместо спокойной уборки ведьмы столкнулись с ожившими скелетами драконьих наездников, которые не только ворчали, зачитывали нотации или рассказывали о своих славных подвигах, но еще и гоняли девушек, если те слишком плохо чистили доспехи. Не рубили мечами, конечно, но щипали и отвешивали щелбаны, а еще гнались следом, если кто решался попытаться сбежать. Заклинания на скелетов не действовали, так что ведьмы оказались лишены возможности оказать сопротивление, а когда пара закончилась, их просто телепортировало в коридор. «Скрой восторг хоть немного», — хмыкнула насмешливо Даркас, но говорила несерьезно, скорее просто вредничала. А я никак не могла стереть улыбку с лица даже после ее замечания. Что поделать, меня действительно развеселили методы Стамиры. Интересно, она правда некромантка, или применила какое-то заклинание, пожала плечами, взбудораженная этим вопросом. Интересно же, такая специализация могла бы объяснить древность нашей бойкой старухи. Некромантов извели еще лет 200 назад последний известный, правда, состоял на службе трех древних ведьм. Если верить слухам, конечно, скривила носик Даркас и чуть помассировала переносицу, хотя скорее попыталась поправить очки, которые уже не носила, но все еще не отвыкла. Так Стамире, может, как раз больше 200. Весело подначила ведьму иллюзий, чуть пихнув локтем в бок, и беззаботно улыбнулась на недовольство, ускорив шаг. Что же, известие о геноциде некромантов меня не шокировало. Чего-то подобного от мира, в котором процветает дискриминация ведьм, я и ожидала. Только если ведьм так презирают, чего тогда им позволено официально учиться в специализированной школе? Как они устраиваются на работу, в ту же газету, как знакомая Даркас? Какая у них в принципе роль в этом мире? Я впервые задумалась о том, а что делать мне? Еще не заглядывала так далеко, но в облачной башне 4 курса. Есть несколько дополнительных, но за них ведьма уже либо сама платит, либо заключает временный контракт со школой и работает на школу, параллельно учась. Я уже на втором, и два оставшихся пролетят в мгновение ока, если я раньше не сверну шею, как пошутила мадам Аманита. Все это Сторми хорошо знала и запомнила, буквально выжгла в памяти только потому, что учеба в облачной башне – спасение от родного дома. Вот тоже задачка. Не возвращаться же мне к родителям Сторми. Значит, нужно искать другое жилье, любую возможность провести где-нибудь каникулы. Мишель ведь с этого года совершеннолетняя, ей уже летом исполнилось 18. Так что родители больше не опекуны, и я могу быть предоставлена самой себе. Кипишь, как чайник. Мне иногда интересно, что же творится в твоем котелке, раздался над ухом ехидный голос Даркас. Но ядовитая улыбка не трогала желтовато-карих глаз. Ведьма смотрела слишком серьезно. Думаю о будущем, пробурчала, чуть поморщившись. Вот понимаю, что характер и манера общения у Даркас такая, но сейчас меня это раздражало. Наверное, потому что я уже самостоятельно накрутила нервы размышлениями. Думать, это не твое, фыркнула Даркас, но тут же нахмурилась, когда услышала мой тихий рык, сопровождавшийся треском побежавших по коже молний. Я попыталась успокоиться, заметив их, но не получилось. разве что их количество сократилось и сами они перестали быть такими яркими, как будто под моим взглядом засмущались. Родители звонили, сказали что-то, тут же осведомилась она, допытываясь до причин моего дурного настроения. Всеми тревогами делиться с ней лучше не стоит, но кивнула, соглашаясь. Отчасти причиной дурного настроения были и эти товарищи. Не хочу возвращаться к ним, веско припечатала и ускорила шаг, демонстрируя, что не хочу разговаривать, действительно ведь не хотела, все еще погруженные в мрачные размышления. Мне нужна работа, но куда я пойду? Дискриминация ведьм, видимо, не так чтобы сильна, раз они могут найти нормальную работу, либо им это стоило больших усилий, однако не это препятствовало началу моей карьеры. Я сама, моя клятая неконтролируемая магия, мешала. Если буду вот так с полоборота заводиться и покрываться молниями, с любой работы вылечу со скоростью звука. Может, есть какая-то магическая, на которой мой недостаток таковым не будет. Или все-таки придется подождать, пока магия хоть немного устаканится. Размышлять о будущем слишком много не получалось, по крайней мере, не во время учебного дня. Тяжелые мысли легко выветривались из головы, но я знала, эти крысы прибегут обратно с наступлением свободного времени, и именно поэтому с еще большей концентрацией отдавалась учебе. Занятие директрисы Гриффин проходило в огромной аудитории амфитеатре, я бы сказала, в актовом зале. Здесь ведьм собирали во время различных мероприятий и для важных объявлений. С первого курса место проведения занятий не поменялось, что радовало, на теорию проклятий мы с Даркас не опоздали. Лектором Гриффин оказалась потрясающим. Ее немного хриплый, вкрадчивый, полный власти голос ласкал слух. Она прекрасно владела искусством риторики, потрясающе удерживала внимание учениц, и даже самые незаинтересованные слушали внимательно, либо из-за мрачного очарования директрисы, которому сложно сопротивляться, либо из-за страха стать следующим демонстрационным материалом. Теоретичность занятия не мешала Гриффин проклинать очередную отвлекшуюся для наглядности. Иногда кому-то, даже внимательно слушающему, просто не везло. Правда, следом за проклятием Гриффин тут же рассказывала о способе противодействия ему и, если ученица не справлялась сама, в конце занятия милостиво помогала, но только в конце, а не сразу же. Суровая ведьминская школа.